الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد باب ما جاء في التنجيم глава об астрологии. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. صحيح البخاري приводится حديث со слов Катады ибн Диама, рахималлах, он сказал: Аллах создал эти звезды для трех вещей или по трем причинам. Первое — украсить ими небо. Второе — сбивать ими шайтанов. Третье — также, чтобы они служили ориентирами для путников. И тот же, кто убежден в том, что они еще для чего-то, то есть кроме вышеперечисленного, ошибается и будет лишен своего удела, имеется в виду удела в религии, и взваливает на себя то, о чем у него нет знаний. Так переводится этот автор. Еще раз. Катада сказал, Аллах создал эти звезды для трех вещей. Первое, украсить ими небо, сбивать ими шайтанов, а также, чтобы они служили ориентирами для путников. Тот же, кто убежден в том, что они еще для чего-то, ошибается и будет лишен своего удела, имеется в виду удела в религии, то есть лишится религии, и взваливает на себя то, о чем у него нет знаний. Вакариха катадату тааллюму маназиль ль-камар валям юрахис ибну Уйейна фи ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. Катада не одобрял кариха, Катада запрещал, в смысле, потому что от салиф слово кариха, когда приходит, переводится как харома, харома. Катада запрещал изучение положений Луны в отношении созвездий, и также этого не разрешал Ибн Уйейна, как это передал Харб. А Ахмад и Исхак разрешали это. То есть Ахмад ибн Хамбаль и Исхак ибн Рахвай. У Анаби Муса кали Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма саласатун ла ядхулюна ль-джанна. Мудмину ль-хамр, ва катиу ррахим, ва мусаддику бис-сихр. Раваху Ахмад ва ибн Хиббан фи сахихи. Абу Муса, ради Аллаху, рассказывал, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, три группы людей не попадут в рай. Первый – пьяница, второй – порвавший родственные узы, и третий – верующий в колдовство. Или верующие люди, верующие в колдовство. Шей говорит, «Бабу маджафи танджим», то есть глава об астрологии. «Яни фи хукми танджим, ваннаху мункасимун иля джайзин ва мухаррам». То есть каково положение в шариате астрологии, и то, что оно делится на дозволенное и запретное. Аль-Мухаррам минху нау мин ануай сихр. Что касается запретного, то он является одним, или это запретным является то, что является проявлением или же видом колдовства. Вахуа куфру нашир билляй заваджаль. Это является куфром, неверием и многобожием. Фаттанчим гуа диау маарифатиль мугайебат антарик ин нуджум. То есть астрология — это заявление о знании о скрытом через звезды или по причине звезд. Этот вид астрологии является порицаемым и запретным и является проявлением колдовства и предсказаний. Или видом колдовства и предсказаний. Уфима ятааллямуху ан-нас ау фима хуа мауджудун инда ан-нас ва инда аль-хальки танджим саласату анва. Что касается того, что изучают люди, или того, что есть у людей, у созданий, то астрология танджим бывает трех видов. Первый. Ат-танджим аллази хуа и'атикад анна нуджум фа'иля муаффира бинафсиха. То есть первый вид астрологии у людей, или убеждения, связаны с астрологией, то, что люди убеждены в том, что звезды сами по себе что-то делают или на что-то действуют. وَأَنَّ الْحَوَادِثُ الْأَرْضِيَ مُنْفَعِلَ نَتِجَ عَنِ النُّجُومِ وَأَنْ إِرَادَةِ النُّجُومِ. И то, что происходит на Земле, какие-то земные явления, все это по причине звезд. Или же по причине желания звезд. То есть звезды что-то захотели, и на Земле что-то случилось. وَأَزَتَ عَلِهُ لِنُّجُومِ. И в этом обожествление звезд. وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْنَوْهُ أَصَّائِبَ. Это то, что делали Сабиа. Сабиа – это народ Ибрахима, алейхиссалям. وَيَجْعَلُونَ لِكُلِّ نَجْمٍ وَكَوْكَبٍ سُورًا وَتِمْثَالًا وَتَحِلُّ فِيهَا أَرْوَاهُ الشَّيَاطِينِ فَتَأْمُرُ أُولَئِكَ بِعِبَادَةِ تِلْكَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ. И эти люди, Сабиа, каждой звезде или же какой-то планете придавали какой-то внешний вид, то есть идол какой-то. И потом в эти идолы заселялись духи шайтанов. То есть и начинали эти идолы разговаривать, почему духи вселялись туда и приказывали людям поклоняться этим идолам. Уаза биджма куфрун акбар ва ширкун ка ширки хауми Ибрахим. И единогласное мнение, что подобное убеждение, то есть какое убеждение, что звезды сами по себе управляют, сами по себе действуют и так далее и тому подобное, это является большим куфром и ширком, подобно ширку народа Ибрахима, алейхиссалям. Ва наутани, второй вид танджима, астрологии, гуа ма юсамма би ильми таафир. То есть то, что называют знанием действия. وَهُوَ إِسْتِدْلَالْ بِحَرَكَةِ النُّجُومِ وَالْتِقَائِهَا وَافْتِرَاقِهَا وَتُلُوعِهَا وَغُرُوبِهَا الْإِسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ عَلَى مَا سَيَحْصُلُ فِي الْأَرْضِ. Этот вид астрологии, то есть ли этот вид убеждения, выражается в чем? В том, что некие люди считают, что движение звезд, встреча этих звезд, или же расхождение между звездами, или же когда звезда появляется или исчезает, все это является, то есть, причиной тому, что что-то произойдет на Земле. فَيَجْعَلُونَ حَرَكَةً نُجُمْ دَلَّةً عَلَى مَا سَيَقَوْ مُسْتَقْبَلًا فِي الْأَرْضِ. И исходя из этих движений звезд, люди указывают или говорят о том, что в будущем произойдет на Земле. وَالَّذِي يَفْعَلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَيُحْسِنُهَا يُقَالُ لَهُ مُنَجِّمٌ. И тот, кто занимается подобными делами, то есть профессионалы этого дела, его называют астрологом. وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُهَّانِ. Это является одним из видов предсказателя или же прорицателя. Так как этот человек сообщает или заявляет о том, что, то есть о скрытых вещах, путем движения планет или же движения звезд, то есть смотрит на эти звезды, исходя из них, говорит, произойдет так и так далее и тому подобное. В свое время даже по телевизору был Глоба один, да? Подобный Мунадж. А? Сейчас тоже есть? А, сразу видно, братья, телевизор внимательно смотрят. Хаза нау мухаррам ва кабиратун миналь кабайр. Это является запретным видом и одним из проявлений, то есть одним из больших грехов смертельных. Ва хуа нау мин ануаль кихана. Это является, то есть одним из видов предсказания. Ва хия куфрун билляхи азза ва джалла. Это является куфром, то есть неверием. Лянна нуджум ма хулиқат лидзалик. Так как звезды не созданы для этого. Ва гауляйта атихим шайатин фатухи илейхим бима юридуна. А к этим людям приходят шайтаны и внушают им то, что они хотят. Ва бима саяхсуль фи мустагбаль. И внушают им шайтаны, говоря, что произойдет в будущем так и так. Ва джалюна харакатин нуджум далилян аля дзалик. И они говорят, что движение звезд является доводом тому, что произойдет на Земле так и так. وقد ابتلى قول المنجمين في اشياء كثيره من الواقع. И в наше время, то есть положение или данное положение является подтверждением тому, что многое из того, что заявляют астрологи, является ложью. وانه ذلك كما في فتح العمريه في قصيده ابي تميم مشهوره السيف اصدق انباء من الكتب. То есть просто он привел здесь шейх стихотворение, которое привел один из ученых, рассказывая об акиде, о том, что меч правдивее, чем сообщение из книг. То есть сообщение из книг этих мунаджимов, астрологов. Уаннау Талис, третий вид астрологии. Ма ядхулю фисмит танджим, что тоже является то есть или попадает под название астрологии, ма юсамма бильми тасйир, то есть то, что называют наукой движения, подчинения, наукой подчинения. Альму тасйир гуан ялам нуджум ва харакат нуджум ляжлян ялам кибля. То есть это тогда, когда человек узнает о звездах и о движении звезд для того, чтобы знать, где находится кибля. Валь аукат, или же знать о времени. Уама яслуху мин аляукат или зара, или когда подходящее время бывает для засева. Уама ля яслух, когда неподходящее время. То есть раньше же календарей не было. То есть месяцев, то есть календаря не было, что это январь, февраль, март и так далее. И люди ориентировались звездами. И те календари, которые мы сейчас пользуемся, они, то есть как они, на основе чего они написаны, на основе вот этого ильм тасьир. Уалистидляли видалика ляукати губутир риях. Также они указывают на, что в то или иное время придет ветер. Уалявах, то есть смотрите, все, что перечислено, все связано с чем? Со временем. То есть выше сказано было, что звезды причина. Эльмутафир, то есть знание действия. А здесь эльмутасир, знание подчинения, все связано с чем? С временами. То есть когда появилась такая или такая звезда, в это время обычно бывает так. В это время обычно бывает так. Уалявахти для зиаджра фиги суннатуху аннаху яхсулю фиги минальматор. То есть также люди, смотря на те или иные звезды, говорят, что обычно в это время Аллах спонтанно делает так, что вот когда появляется та или иная звезда, или в то время, когда появляется та или иная звезда, обычно идут дожди. Кадава наху далик. То есть, допустим, некая звезда появляется, допустим, в ноябре месяце. Обычно. То есть, и ученые, и эти люди говорят, что вот когда появляется эта звезда, то есть они знают ноября, допустим, или осень. Но вот когда появляется вот эта звезда, обычно начинают идти дожди. Но обычно же в ноябре дожди идут же, правильно? Понятно, да? Это ильму тасьир. Фагаза юсамма ильму тасьир. То есть это называется знание подчинения. То есть то подчинение в смысле, для чего подчинены звезды. Фагаза рахха сафиги баду лулама. И подобное дозволили некоторые ученые. Васабу тархиз фиги ан яджаля нуджума ва харакатуга ва альтикауга ва тиракуга ва тулюйга ва гурубага. Гурубага яджаль залька вактан ва заманан ля яджалю сабабан. Вот это у вас есть бабит, очень важно. То есть они говорят, ученые, которые дозволили, говорят, то есть в чем, почему они дозволили? Говорят, что звезды, то есть движение звезд, встреча звезд, расхождение звезд, появление звезд, или когда они исчезают. Эти люди говорят, что они, то есть появляются или приходят, или двигаются в определенное время. И то есть они связывают это со временем, но не делают звезды причиной. И поэтому, смотрите, одна звезда появилась и два человека. Один говорит, вот эта звезда появилась, это значит пойдет дождь. По причине этой звезды пойдет дождь. Это является эльмутафир, это является ширком. А если человек второй рядом стоит, появилась эта звезда, когда появляется эта звезда, в это время обычно идет дождь. Но он должен знать, тоже у него убеждение должно быть, что звезда, вы как помните с вами, когда брали причины баракулуфику, четвертое правило. Ляйся фиуджуди сабабун там муджибун илля машиату лайз заваджаль. То есть в это время появляется, но все равно желание Всевышнего Аллаха. Она может появиться, и обычно каждый год в течение 100 лет, когда в это время шел дождь. Но если Аллах не захочет, может дождь и не пойти. Это тоже очень важно, чтобы то есть сопутствовал этому такое убеждение. Фаяджилю гази нуджум алябатан аляззаман. Яслуху фиги каза каза. Или же человек делает появление этих звезд причиной тому, или появление этих звезд временем тому, что можно делать то или иное дело. Как мы говорим, по звездам ориентируется приход осени, весны, апрель месяц. В апреле месяце, допустим, обычно сеют землю. И появляется какая-то звезда именно в апреле. И появляется, говорит, вот в это время надо сеять землю, допустим. Аллаху джалля ва аля джалля нуджума алямат. Всевышний Аллах сделал звезды признаками. Сказал ва алямат ва бин наджми хум яхтадун. То есть это признаки, и по причине звезд они идут по правильной дороге. Фахия алямату на лялашья. То есть и звезды являются признаками для каких-то вещей. Яхсулю тулюн наджим фуляни, яхсулю биги, битулюн наджим фуляни, ядхулю вакту шита. То есть, когда появляется... То есть, когда появляется та или иная звезда, то есть это время наступления зимы. То есть, видите, да, как со временем связывает. Валяйся бисаба битулюйхи, валякин хина таля, истадляльна битулюйхи аля духульвах. И мы не говорим, что звезда является причиной зимы. Нет. Мы не говорим, что по причине звезды наступила зима. Нет, мы говорим, в то время, когда выходит звезда, начинается зима. Уаилля фахи ляйса висабабин лихусуль барт. То есть, когда мы говорим слово причина, причина, вспоминайте нашу тему по причине. Мы говорим, что причина является причиной, можно делать то, только то причиной, что является причиной в шариате или же в быту. Уаилля фахи ляйса висабабин лихусуль барт. А звезда это не является причиной холодов. Валяйся бисаба хусуль хар и не является причиной жары. Валяйся бисаба билиматор и не является причиной для дождя. Валяйся бисаба билимунасаби тигарсиль нахль и не является причиной, то есть подходящего времени сажать пальмы. Аузар аль-мазруат или же сеять что-то. Ванахудаль и тому подобное. Валякинна гувакт. Однако это всего лишь время. Файзакана кадалик фаляба асабихи каулин аутаалюман. لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبها يجعلها زمينة وذلك معذون بها. Потому что этот человек, то есть подобное изучение расположения звезд, проблем в этом нет, говорит шейх. То есть говорить об этом и изучать это. Потому что, то есть здесь мы из звезд, что делаем, появление звезд или исчезновение звезд, связываем это со временем. И это является дозволенным. قال البخاري في صحيح امام بخاري сказал в своем сборнике قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاثه جعلها زينه للسماء. То есть Катада сказал, Аллах создал эти звезды для трех вещей. Первый украсил ими небо. كما قال جل وعلا как сказал Всевышний Аллах وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. И мы сделали и мы украсили нижнее или первое небо светилами и хранением, то есть эти светила, они охраняют, то есть этими звездами сшибаются, охраняют от шайтана. Хевзан имеет в виду от шайтан. Варуджуман, укали руджуман, варуджуман лишь шаятин, то есть для сбивания шайтанов. Валь аяту аля далика кафира, подобных аятов много. Укали у алямат юхтада бига. Второй признак, чтобы они служили ориентирами для путников. Хайфу кали джалуаля, так как Всевышний Аллах спонсал, амма ягдикум фи зулюматиль барли валь бахри. Кто вас ведет в тьме суши и моря? Кали джалуаля ва аляматин ва биннажми гум яхтадун. То есть и признаки они, и по звездам они ориентируются. Ва наху далька мин аляят и тому подобное яты. Фахи аляматун юхтада биха. То есть звезды, признаки, по которым люди ориентируются. Юхтада биха аля аиша ориентируются в чем? А у юхтада биха или аишай, в чем ориентируется, для чего ориентируется юхтада биха или джихати, джихати л-кибля. То есть ориентируется в направлении кибля, джихату шамаль, то есть направление севера, джихату л-гарб, запада, джихату шарк, востока. Юхтада биха айдан аля тиджихат хайсу торафу аннульбаляду л-фуляни фитиджахи наджму л-фуляни. Также ориентируется следующим образом, знает, что такая-такая страна или такой-такой город в направлении такой-такой звезды. Файза арада сайру лайлян фил бахри. И если некий человек, допустим, плывет по морю, яттаджиху нахва тиджаха занаджим, направляется в сторону этой звезды, фаялям аннаху муттаджиху нилятиль кальбальда. Он знает, что он направляется в сторону этого города. Ванаху залик мимма аджра Аллаху суннату би. То есть, как в наше время мы используемся точно так же вопрос о кибле. Допустим, вы находитесь сейчас в Египте. И все, думаю, присутствующие знают, что кибля в Египте находится у нас где? Ровно на юго-востоке. Географию же все в школе учили? На юго-востоке. И ты, допустим, баракалуфикум, днем находишься где-то в поле выехал, или купаться поехал на Красное море. Киблю как определять? Да, вот. То есть надо узнать, и чтобы узнать, где сторона кибля, то есть знать, где находится север, где запад, где юг, где восток. Причин, то есть много этому. Допустим, самая простая из простых вещей, которые можно использовать, а это простые механические часы. Вот циферблат же есть у кого-то, 12 цифр, не электронные. Допустим, как говорят, можно вычислить юг. Если ты поставишь 12 стрелку направления на солнце направь, 12 направь на солнце. И у тебя часовая стрелка, допустим, смотрит на 2 часа дня. На 2 часа дня. Вот часовая стрелка, час, на 2 часа дня. А 12 цифру направь на солнце. И вот посередине час, это у тебя юг. Сообразили, как нашли юг? Так география учит. А? Или еще раз повторить. Нарисовать? То есть 2 часа дня ты находишься в каком-то месте. У тебя есть часы, циферблат, допустим, вот так. Здесь 12. Вот это 12 цифру направь на солнце. И сейчас, допустим, 2 часа дня, допустим. 2 часа дня. У тебя часовая стрелка стоит здесь. Пол второго без 20 как бы. Проведи вот тут мысленно ровно черту посередине между 12 и часовой стрелкой. Она показывает ровно на юг. Ты, значит, можешь вычислить, где у тебя находится хиба, правильно? Здесь получается у тебя север. Здесь у тебя получается восток. Все, получается запад. И мы сказали, мы в Египте находимся. Но здесь у тебя находится еще хиба. Если ты, допустим, ночью. Ночью у тебя есть полярная звезда. Также у тебя ночью, допустим, если Луну видно. Если Луна новая, то есть до того, как она постарела, или только появилась Луна, новая Луна, то есть новый месяц, и у тебя есть часы в 12 часов ночи, Луна ровно на западе находится. То есть вот этот полумесяц ровно на западе. В полнолуние, вот же когда полная Луна же есть, Бадр, вот, ровно на юге находится. А когда у тебя уже третья четверть месяца, ровно на востоке находится. То есть видите, по Луне можно... Также нас учили в географии ориентироваться по муравейникам. Муравейник строится обычно муравьи на юге, то есть если рядом с деревом, с южной стороны. Также мох на деревьях растет обычно с южной стороны. А? С северной стороны, да? С северной, а с верхней стороны, да. Еще какой у нас это бывает признаки? И так далее, и тому подобное. Понятно, да? То есть вот это все называется «Ильм Тасьир». В этом никаких проблем, баракаллаху фикум, нету. Дальше. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. Шейх дальше говорит, и Катад дальше говорит, тот же, кто убежден в том, что они еще для чего-то, то есть созданы, ошибается и лишится своего удела и взваливает на себя то, о чем у него нет знаний. Лянна нуджум халькун мин халькилля, так как звезды являются одним из созданий Аллаха. وَلَا نَفْهَمُ سِرَّهَا И мы не знаем, то есть секреты. إِلَّا بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِهِ Кроме того, о чем нам сообщил Всевышний Аллах Субхана Таля. فَمَا أُخْبِرْنَ بِهِ أَخَزْنَا И то, о чем нам рассказал Всевышний Аллах, мы принимаем. وَمَا لَمْ نُخْبَرْ بِهِ فَلَا يَجُزُ أَنَّ تَكَلَّفَ أَوْ نُكَلِّفَ فِيهِ ذَلِكَ А то, о чем нам не сообщено, нам нельзя взваливать на себя, брать на себя ответственность или говорить о том, о чем нам не сообщено. Валихаза кали алейхиссалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, идазукир аль-кадру фамсику. Если говорится об предопределении, то молчите. Вайдазукир асхаби фамсику. Если говорится, то есть начинает говорить о моих сподвижниках, то придержите свои языки, то есть молчите. Вайдазукир ан-нуджуму фамсику. И третье, если говорят о звездах, то молчите. Как понимать этот хадис? Аль-мураду гунаби викрин нуджум. То есть здесь понимается под... Потому что если говорится о звездах, я не фигайри маджа бигит далиль. То есть если говорится больше, чем о том, что пришло в Коране и Сунне. То есть не значит, если начинает о звездах говорить звезда, и раз все замолчали, нет, не будем говорить, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал из-за зукера нуджуму фамсику. Нет, об этом речь не идет. Имеется в виду, не надо говорить больше, чем об этом сказано в Коране и Сунне. وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرِ فِي غَيْرِ مَجَعَدْ بِهِ عَدِلَّ فَامْسِكُ Точно так же, если у нас кто-то говорит об предопределении, выходя за границы Корана и Сунны, молчите об этом. وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِ فِي غَيْرِ مَجَعَدْ بِهِ مِنْ فَضْلِهِمْ И также, если говорится о сподвижниках больше, чем то, что пришло в Коране и Сунне, а это их достоинстве, وَحُسْنِ صَحَابَتِهِمِ То есть, каковы они были, то есть, их праведность, как они хорошо служили Проксову Сабихати, им их праведные дела, он нахуй дали пиндалю и фамсику, молчите об этом. Вакадалика и зукер от нуджумы. Таким же образом, если идет речь о звездах. Уамафига бигайри маджая бигит далиль фамсику. И если кто-то говорит о звездах больше, чем то, что пришло в Коране и Сунне, то молчите. Так как это может привести к запретному. А не так, как многие братья понимают этот хадис, то есть у нас тарафан, либо перегибают, либо не доделают. То есть кто-то из братьев, я своими глазами, своими ушами слышал, один брат, когда мы его позвали, брат, пойдем акиду сегодня изучать, братья его позвали, а какая тема, говорит, предопределение? Не-не-не, говорит, предопределение не. И вот привел этот хадис, говорит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если про определение, то молчите, не надо о нем говорить. И ах, и как не надо о нем говорить, если человек, это у нас является одним из толпов веры, так же? 6 толпов веры. И если человек не верит в это, то он является кафиром, даже если он во все 5 толпов других верит. А как человек будет верить в то, о чем не знает? Или же с другой стороны, тоже некоторые перегибают палку и не живут в соответствии с этим хадисом. Как есть некоторые братья, допустим, на территории России, рассказчики дают уроки, рассказывают всякие истории про сподвижников. И начинают рассказывать о том, что случилось с сподвижниками, какая между ними фитна была, или же книги о подобном пишут и так далее. И потом у людей, валия зубля, к неким сподвижникам появляется ненависть. Эти люди делают запретное, они выходят за рамки Ахли Сунна валь Джамаа, так как акида Ахли Сунна Джамаа, что мы о сподвижниках ничего плохого никогда не должны говорить. Даже если у них были какие-то ошибки, мы должны молчать и никогда об этом не должны говорить баракаллаху фикум. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вайзазукир асхаби фамсику, если говорится о моих сподвижниках, то молчите. И как говорит шейх, то есть когда говорят больше, чем о их достоинствах, о их праведностях, о тех благих делах, которые они сделали. А если кто-то начинает рассказывать о войнах среди них и так далее, и тому подобное, это является запретным, валиязу билля. Это является путем шиитов. Рауафида. Каля вакараха кариха катадата тааллюма маназиль ал-камар. Валям юрахис ибн Уяйна фи, закараху харбу анхума, варахаса фи тааллюм ал-маназиль Ахмаду ва Исха. Дальше имам Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, что Катада запрещал изучение положения Луны в отношении созвездий. Также этого не разрешал ибн Уяйна, а Ахмад и Исхак разрешали это. Аллаху джалля уаля джалля ал-камара маназиля. Всевышний Аллах, субхану ва-та'аля, дал или сделал для Луны, создал для Луны определенные положения. Камакаля валь-камара каддарнаху маназиля. Как сказал Всевышний Аллах, субхану ва-та'аля, и Луне, то есть мы предопределили определенное положение. Хатта ада калюрджун аль-кадим, пока он не возвращается, как старая пальмовая ветвь. То есть он маленькая появляется, потом большим вместе становится, потом опять превращается то есть, в такую тоненькую полосочку. Лягу таману айшруна манзилен. То есть у него есть 28 положений. Янзилю фикулли йоумин манзиля танминга. Каждый день луна то есть, находится в определенном месте. По отношению к чему? К созвездиям, то есть к звездам. Ваталю мухази маназиль хальгу аджайзу набля. То есть является ли дозволенным изучение этих положений? Мана Ахубада Салиф Карахатан, то есть некоторые из салифов запрещали это. Вараха Сафиги Тайфатун Минахлилярим. Другие же ученые разрешали это. Вагусахи. Это более правильное мнение, то есть дозволение. Лянна Гуджаллювали им танна аля айбади и бидалик. Так как Всевышний Аллах Субхану Таля сказал, что это проявление милости с его стороны. Он сказал, Гуальдази Джаля Шамса Дияа Валь Камару Нура Вакаддара. То есть Всевышний Аллах сказал, он тот, кто сделал солнце светилом, а луну светом, вакаддарагу маназиля, то есть и поставил или дал ему определенное положение, литааляму адада синина валь хисаб, чтобы вы знали, то есть причина этому, чтобы вы знали счет лет, летный счет, то есть сколько, какой, где, как, когда, какой год, валь хисаб и расчеты. Вазагиру ляя, то есть из этого аят мы понимаем, анна хусуль аль миннати беги фитаалюмихе, то, что Всевышний Аллах проявляет нам милость в том, что он нам то есть в изучении этого, так что побуждает нас к этому. То есть я создал для того, чтобы вы знали. Из этого мы изучаем, видим, что это дозволено. Вадалика далилю джаваз. Это является дозволенным. Ва наби Муса, также пришло от Абу Муса, кали Расуллах салсам, пророк салсам сказал, салясатун ля ядхулюля джанна. Три группы людей не зайдут в рай. Мудминуль хамри, кати уррахиму, мусаддику биссихр. То есть алкоголик или пьяница и тот, кто рвет свои родственные узы и тот, кто верит в колдовство. Ваджу листидляль мин хазаль хадиф, То есть лицом довода из этого хадиса Каулю слава Пророку мусаддикун бис сихр. То есть тот, кто верит в колдовство. Укатмарра маана анна танджим науми нануай сихр. И мы раньше разбирали то, что астрология является одним из проявлений колдовства. Камакаля алейсу ассалям, как сказал Пророк Саусам, анахтабаса шуабатан минан нуджум. Фокадахтабаса шуабатан минан сихр. Тот, кто изучает что-то из астрологии, этим самым он приобрел себе часть из колдовства. Задам азад. И чем больше он изучает, то есть это астрология, тем больше он попадает в колдовство. Вайзасаддака бин нуджум фаиннаху мусаддикун бис сихр. Если человек верит в звезды, этим самым он, значит, то есть проявляет свою веру в колдовство. Валь мусаддик бис сихр ля йадхуль джанна. А тот, кто верит в колдовство, не зайдет в рай. Каля гуна салясатун ля йадхулюна джанна. Три человека не войдут в рай. Мудминуль хамар, то есть первым мы сказали пьяница. Идмануль харам миналь кабайр, то есть распивание напитков и пьянство является одним из больших смертельных грехов. Каля вакатур рахим, также тот, кто рвет родственные узы. Ухия миналь кабайр, тоже является смертным грехом. Ва мусаддику бисиха ва айдан миналь кабайр, и вера в колдовство тоже является смертным грехом. Ва мимма ядхулю фи газаль аср би удух ма гафлятин нас ангу. Также из того, что в наше время заходит в это колдовство или в астрологию, несмотря на то, что люди небрежны к этому, ма яксуру фильмаджалят, то, что в наше время распространено в журналах, мимо юсамунагу бруч, то, что называют в наше время знаками зодиака. Ядауна сафха, то есть целая страница этом почтена, а уакальминга или же меньше страницы фильджарает в разных газетах, вайжалюна алейха расму бурджисаны, и рисует там знаки зодиака. Бурджулясад, то есть лев, валякраб, скорпион, ватхаур, бык или ахри и так далее. Ваджалюна амама кулли бурджин маса яхсулюфи. И напротив каждого знака зодиака пишут, что случится с этим человеком, то есть либо в этот месяц, либо в этот год и так далее. Файдакан альмар у аумар ату маулюда танфидали кальбурдж, якуль саяхсуляка фигаза шары кадава када. И если мужчина или женщина родились под каким-то из этих знаков, говорится им, что в этот месяц с тобой произойдет так и так. Вагаза гуат танджим. Это и есть астрология. Аллази гуат таафир. То есть астрология действия, которая является ширком и куфром валезля. Истедляль бин нуджум. То есть когда в довод приводят эти звезды, вальбуруч, или знаки эти, созвездия. Алля таафир иль фирла. То, что они действуют на землю. Валяма саяхсулю филь арт. И указанием тот, кто говорит, что это указание на то, что произойдет на земле. Это является одним из видов предсказаний, или же одним из видов предсказания или прорицания. Ваучуду фильмаджалят вальджарайт алядалика наху уджуду лькуханифи. И присутствие, то есть этих знаков зодиака в газетах и журналах, в этом самом присутствии чего? Колдунов, прорицателей, предсказателей в них. Фаза яджибу инкаругу, и это является обязательным, то есть порицание этого. Инкар лишь ширкият, так как в этом порицании ширка. Валидя маарифатель гайб, так как они заявляют о скрытом. Валис сехр, то есть и ты это должен порицать, и сехр колдовство, вот танджим астрология. А мы говорили, какой грех бараклуфикум, то есть человек просто, когда идет к колдуну, какой грех идет. А некоторые ученые, опираясь на ривай имам муслима, что тот человек, который идет к колдуну, у него 40 дней не принимает молитва. А что же сказать о человеке, который колдуна домой сам приводит? И не одного, а двух и троих, в зависимости от того, сколько он журналов, сколько он газет принес с этими знаками зодиака. Гороскопы. Сейчас даже можете не отвечать на вопрос, кто здесь не знает, допустим, или, наверное, все знают, под каким знаком зодиака родился. А кто-то, если не знает, это милость Аллах. А то есть многие знают свой знак. Откуда это взялось? Подали в эту вещь, баракулуфикум, в этот сехар, в это колдовство. Валиязубилля. Уафагаза яджибу инкаругу. Яджибу инкаругу аля куллю саидин. То есть везде мы должны это порицать. Яджибу айдан аля куллю муслиман ля юдхилюгу байтагу. И никакой, то есть каждому мусульманину является обязательным запрещать вхождение этих газет, этих журналов в дом. И не читать и даже не смотреть туда. Ляннаху инра атиль кальбуруч ва мафига. Валяу ан ярифа залик аль маарифата фа иннаху ядхулю финнахи мин джихати анна ата иля кахин гайру мункерин ля. И даже если человек просто туда посмотрит, То есть всего лишь просто узнать, как говорится же, ради спортивного интереса. Он попадает во что? В то, что он из тех является, попадает в хадис, то, что он идет к колдуну. То, что он идет к колдуну. Просто ради интереса посмотреть. Ну что эти каферы пишут? Ну давай я посмотрю ради интереса. Нет, ты уже в алия зубля попадаешь во что? В то, что ты идешь к колдуну на салла аляфа, аляфи. Файда ата иля газиль буруч, вагуа ярифуль бурч, аллази улида фи. И когда человек смотрит в эти знаки зодиака, и знает, под каким он из них родился. Лякин якулю саатталю умаве калю анни. И говорит, я всего лишь посмотрю, что про меня. Говорит, а умаве калю амма саяхсулю лиман улида фигадаль бурдж. Или посмотрю, что говорят о том, кто родился под тем или иным знаком зодиака. Фаиннаху якуну каман ата кахинан. Он превращается в того и становится тем, который идет к колдуну. Фасаляху фаиннаху ля тукбалю лягу саляту арбаина юльгайля. И колдуну и спрашивает, у этого человека 40 дней не будет принята молитва. Кто-то из братьев может сказать, я это не делаю. Ты не делаешь, у тебя дома жена, у тебя дома дети, к тебе домой люди заходят. Поэтому надо изначально, то есть ни в коем случае не заносить эти журналы, эти газеты домой. А уже не говоря по телевизору, постоянно показывают. Так или так, вот братья говорят, до сих пор этого глобу показывают. И людям интересно. А люди потому что устали от экономического спада, то, что им тяжело, бедно и так далее, и ждут какой-то надежды. Однако они не знают аят Аля-Инна Насраллаха Хариб для верующих. И ждут, думают, ну посмотрим, может там что-нибудь пообещают, изменится положение и так далее и тому подобное. И выходит этот колдун и начинает обещать, что да-да, люди еще чуть-чуть, еще немножко, и скоро президент этот сменится, и придет хороший, и эти сменятся, и те, и так далее и тому подобное. Есть же такое валия зубля на салла аляф ляфи. И люди потом верят во что? Верят в звезды, не верят во Всевышнего Аллаха Субхану Аталь. Ни в коем случае нельзя, чтобы дома эти газеты, эти журналы находились, как мы понимаем, со слов шейха Салли Хали Шейха. Тот, кто приносит себе их домой, подобно тому, тот, кто идет к колдуну. Вайзаата ва кара фа гуа яляму бурджаху лави улида фиги, ау ялям бурджаху лази юнасибуху ва кара ама фиги фаза суаль фа иза саддака убиги факат кафара бимунзил аля Мухаммад. То есть, если он читает этот журнал, эту газету, зная, что он родился под тем или иным созвездием, или же смотрит то или иное созвездие, которое ему подходит, это является просто... То есть, то, что он смотрит, он подобно тому, как пришел к колдуну и спросил. А если он еще поверит, валия зубля, кафара бима унзиля аля Мухаммад, то есть, проявляет неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям. А мы, как говорили, с вами проходили в тех разделах, что может как, да, ты сейчас не поверил, а потом случится действительно то, что с тобой, что было написано. И мы сказали, что эта вещь есть, так или так, мы же взяли в разделах Сахара валькуган, то, что шайтан и сообщает о том, что случится. И действительно, валия зубля, человек, например, произойдет с ним, например, прочитает, не дай Аллах, там, что, допустим, с тобой случится, например, что-то, авария. И действительно, раз на второй день попал в аварию. Связь сердца будет. Второй раз обязательно посмотришь. Третий раз обязательно посмотришь. Шайтан валия зубля свое дело делать. И так, и таким образом, пока хатта такфура бима унзиля аля Мухаммад, пока не проявишь неверие в то, что ниспослано Мухаммаду. Поэтому будьте осторожны, баракаллаху фикум. И закрывайте все эти двери, закрывайте все эти двери. Ва хаза ядуллю аля гурбати таухиди байна ахлихи. И это указывает на чуждость таухида среди мусульман. Вагурбату хакыкати газаль китаб китабы таухид, и чуждости этой книги, то есть книги единобожия, хатта инда ахлю фитра, даже у тех людей, которые чистая фитра, то есть природное начало, у ахлю гази давы, и тех людей, которые на этом дава, то есть на этом манхаджи, на этой акиде. Фаиннаху яджибу инкару залика аля кулли саид, является обязательным порицать этого везде. Ван ля юаффим аль мар'у нафсаху, и не надо так делать, чтобы человек брал грех. Валя ман фибайте, и чтобы не брал, то есть должен предотвращать то, чтобы люди не брали грех, те люди, которые в его доме, бидхали шаймин аль-джараид, когда он заводит какие-то газеты, аль-латифи гадалик, то есть в котором есть подобные знаки и так далее. И также спускали телевизор, тем более, лянна газа маанаху идхалю ль-каганати ль-аль-буют, потому что в этом указании то, что он заводит колдунов в свой дом. Ва газа валиязу билляхи мин аль-кабари, это является валиязу билля большим смертельным грехом. Фаяджибу инкару залик, то есть обязательно мы должны порицать это. Вот тамзику гурвать подобные вещи. Васа юфиги бикулли сабили хатта юдхада уляйк, и стремиться, то есть уничтожение всего этого, чтобы те были унижены. لأن علم التنجيم أهل البروج أولئك هم من الكهنة. Потому что, то есть, это астрологии, те, которые пишут эти зодиаки, они являются кем? Прорицателем, предсказателем. Вот Танжим Лягу Маагид Маамура Филюбнан Уфилайриха. И даже в наше время, то есть для астрологов, построены отдельные университеты, как в Ливане, допустим, уже не говоря там про Россию и так далее. Яталляму фига нас харакатун нуджум. Вама яхсулю бихисабатин маруфа ваджадау или муайяна. Там люди изучают движение звезд и то, что произойдет, исходя из каких-то расчетов или исходя из каких-то календарей. Вайхберуна бианна гума кана фи бурджиль фуляни фаинна усайохсулю кадав кадав. И говорят, что тот, кто находится, или то, что находится под тем или иным знаком зодиака, то с ним случится так и так, антарих и талюм. То есть они изучают это вахми, то есть ложная наука, вайагурругум биги руасаугум вакуханугум. И их обольщает их предводителей и предсказателей. Фальваджибу аля талибат аль-ильман ясау фи табсири наси фи залика би калиматин. Вабада салават, вафихута бильджума. Является обязательным для требующих знаний стремиться открыть глаза людям, то есть в этом вопросе, рассказывать им после молитвы, пятничные худбы. Ля нагаза мимма кафур аль-баля бихи, так как это сейчас распространено в ахлю линкари фи калили. Очень мало кто это порицает. Вот танбиху алейхи даиф, и очень мало кто это исправляет. Валлаху аль-мустаан. Масаль аль-баб. Первая масаля хикмату мин хальхин нуджум. То есть мудрость сотворения звезд. И мы сказали, как передал Катада Барак Луфикум, то, что они созданы для трех вещей. То есть украсить ими небо, сбивать ими шайтанов, и также, чтобы они служили ориентирами для путников. Вторая масаля. Радду аля манзаама гайру залик. Опровержение тем, кто утверждает что-либо помимо этого, то есть помимо того, что было сказано выше, то есть для трех признаков, потому что пророк Катада сказал, что и тот, кто убежден в том, что они еще для чего-то, ошибается и лишается своего удела в религии и сваливает на себя то, о чем у него нет знаний. Поэтому вот эта вот вещь, баракулуфикум, слова Катады, вот такалляфа маля ильмаля, это очень важная вещь, баракулуфикум, во всех вещах, которые скрыты со скрытым миром. Особенно вот то, что связано с мучением могилы, рай, ад, джинны. Очень многие братья попали в вопросы джиннов, вопросы звезд и так далее и тому подобное. То есть, ля татакалляф маля ильмаля каби. То есть не взваливай на себе то, о чем у тебя нет знаний. Ограничься тем, на что указал Всевышний Аллах Субхану Аталя и его посланник, саллаллаху алейхиссалям. И больше этого не говори. Больше этого не говори, баракаллаху фикум. Следующая масаля. Фикруль хиляф фитальюм льманазель. То есть упоминание о расхождении во взглядах ученых на науку о положении небесных тел. И сказали, что, то есть со слов шейха аль-Хальшейха и многих ученых, что более правильное мнение – это дозволено, то есть если оно для изучения ориентира на Земле, то есть или ориентироваться по звездам, для этого дозволено. Четвертое. Ва'ид фимман саддака бишайни насихри валяу арафа аннаху батль. То есть угроза тому, кто верит во что-нибудь, имеющее отношение к колдовству, даже если ему известно, что это ложь. То есть знает, что это ложь, но все равно верит, валия зубля, человек попадает на саллаха ляфа. То есть языком может человек говорить, я не верю, допустим, в эти, то есть на что хочет Мухаммад Абдул-Вахаб показать, я не верю, допустим, в эти знаки зодиака, просто хочу посмотреть туда и не более. А мы сказали, шайтан один прекрасный день, валия зубля, обманет и заставит тебя верить на саллаха, аль-афа, валяфия.